Глава 51. Ангел. 16:35. Марсель лежит, скорчившись на дне надувной лодки. Висок у него в крови, в голове нестерпимый шум, мешающий собрать в кучку рассыпанные мысли. Память работает проблесками, восстанавливая в стробоскопе только что истекшие минуты. Кратковременная потеря сознания. Грацели едва хватило времени отбросить камень, достать из багажника своего кроссовера гибкую стальную проволоку и скрутить ему руки и щиколотки. Растерянность, когда он очнулся. Бывшая жена, которая приставила ему к затылку пистолет и приказала ползти к лодке. Она и не думала ему помогать, только смотрела, стоя на камне, как он извивается, словно ребенок-садист, мучающий дождевого червя. Наконец, он головой вперед бросается в лодку. Одежда пропиталась водой и кровью из теплых лужиц, застоявшихся между пластиковыми валиками. Лиана. Она лежит рядом с ним. Руки связаны за спиной, ноги спутаны, совершенно голые, с кляпом во рту. Вся в чудовищных ожогах. Живая. Пока Грацелла отвязывала лодку, Лиана, в свою очередь, неловко подползла по красным лужам к Марсьялю, прижалась к нему. Взглядом задает ему единственный вопрос, который ее волнует: где Соф? Марсьяль отвечает ей тихим голосом, почти шепотом, чтобы не злить Грацеллу. «С ней все в порядке, Лиана, Софа спасена». Грацелла забралась в лодку и заводит мотор. Смотрит сверху вниз на чету узников, не обращая внимания на их убогие ласки. «Ваше маленькое сокровище я навещу попозже. Кто-то же должен будет о ней позаботиться, когда вас обоих не станет». Лиана смотрит на нее так, словно пытается убить взглядом. Марсель приподнимается, опираясь о бортик лодки. Он старается одновременно и успокоить Лиану, и воздействует на Грацеллу. «Жозефа сейчас уже у полицейских, нельзя выигрывать на всех досках». Грацелла хохочет и включает скорость. Лодка срывается с места и несется по прибрежным волнам, самым яростным. Лиана и Марсьяль теряют равновесие и валятся друг на дружку. «Марсьяль, ну, твоя наивность почти трогательна. Ты думаешь, вот так запросто отделаться? Ты все еще не понял. Это за тобой охотится полиция. Это ты убил беднягу Родена. Ты зарезал старушку Шанталь Летелье. Ты садил нож в сердце этой любопытной негритянки. Других виновных нет. Только ты, Марсьяль. Сколько же раз тебе надо это повторять? Представь себе, что ни твоего трупа, ни трупа твоей жены так и не найдут. Что подумают полицейские? Что ты и ее зарезал и скрылся в неизвестном направлении. Креолы обожают истории про убийц. Ты станешь знаменитостью. Ситеран, лишенный погребения, серийный убийца, чье тело так и не было найдено. Да и умер ли он в самом деле, этот Марсьяль Бельон? Ты станешь легендой. Некоторые креолы станут уверять, будто встретили с тобой в лесу». Грацелла поднимает глаза к облакам. Марсьяль стискивает кулаки, прижимается виском к борту лодки, пытаясь остановить кровь, которая все еще сочится из раны. Скалистый берег уже превратился в тонкую черную линию, над которой возвышается бесплодная громада вулкана. Они вышли из зоны течения, и море внезапно стихло. «Теперь тебе понятна ситуация?» Продолжает Грацелла. Она делает паузу, а потом растолковывает. «Марсьяль, ты, бедняжка, снова промахнулся. Если хорошенько подумать, мне ни к чему убивать твою дочь, Алекс от этого не воскреснет. Но когда вас не станет, я смогу навестить Софу. Я даже смогу удочерить несчастную травмированную сиротку. Это будет так великодушно с моей стороны. Кто же откажется доверить мне дочь моего бывшего мужа?» Марсьяль медлит с ответом, ему хочется заорать, осыпать ее оскорблениями, но он знает, что это бесполезно. Грацелла только этого и ждет. И он довольствуется тем, что долго смотрит в упор на бывшую жену. Бросает ей вызов этим взглядом, собрав все свое мужество. А потом медленно отворачивается и с бесконечной нежностью целует Лиану, выбирая места, где это не причинит ей боли. Глаза, наименее поврежденные участки кожи, плечи, верхняя часть рук, начало груди. Грацелла молча смотрит на них, правой рукой вцепившись в руль. Марсьяль не останавливается. Он спускается ниже, увлажняет губами обожженные груди лианы, скользит по животу, покрытому багровыми пятнами, по лиловым отметинам, по влезающим клочьями кожи, лижет раны, словно кошка, зализывающая свои раны шершавым языком. Дыхание лианы постепенно переходит в хриплый стон, заглушенный кляпом. «Марсьяль, хватит валять дурака!» Он не останавливается. Продолжает с удвоенной нежностью водить губами и языком по телу жены. Между ног вся кожа у Лианы облезла. Марсьяль целует ее там, и от каждого поцелуя по телу женщины пробегает дрожь. Лодка останавливается в открытом море. Грациэла поднимает пистолет. «Хочешь поиграть, Марсьяль?» «Хорошо. Давай поиграем. Правило будет одно. И очень простое. Я буду целиться в то место на теле твоей милашки, которого ты коснешься. Если это будет рука или нога, она проживет на несколько минут дольше, а вот если...» Марсьяль на мгновение замирает, прикидывая, достаточно ли решимости во взгляде Грациэлы, а потом вспоминает про три пули, выпущенные в упор по одеялу, в которое, как предполагалось, была завернута спящая Софа, и отодвигается от Лианы. Лодка плывет дальше, с каждой секунды они удаляются от берега. 16:41. «Ты что, рассчитываешь в надувной лодке добраться до Маврикия?» «Грациэлу вопрос Марсьяля забавляет». «До Маврикия всего 170 километров, здесь плыть-то часа три, не больше. Море спокойное, сводка погоды самое что ни на есть утешительное. Это будет приятнейшая прогулка. Единственная серьезная проблема — мне пришлось запастись бензином, чтобы можно было заправиться в пути. Мне и так уже из-за тебя пришлось вчера, как только ты сбежала, смотаться туда и обратно. Когда объявили о начале плана Папанг, я поняла, что полицейский явится на Маврикии, чтобы меня допросить. 3 часа плавания. Я назначила встречу с ними на более поздний вечер, чтобы у меня было время добраться. Потому что лететь самолетом однозначно бы себя выдать. Дать показания полицейскому из консульства, а потом, несколько часов спустя, нужно вернуться и ночью быть на месте. Машина ждала меня в бухте Каскадов. Я не хотела надолго оставлять вас одних, когда за вами гнались полицейские. А главное, мне надо было перевести твою жену в другую тюрьму. Из моего Сен-Пьерского дома в камеру с видом на море, в 2 шагах отсюда. Мы с тобой договорились о встрече. Для того, чтобы заманить тебя сюда, мне надо было как можно дольше сохранять приманку живой». Марсьелю страшно думать о том, какие адские муки вытерпела Лиана. Теперь она старается держаться от него подальше, прижимается к борту лодки. Ее потемневшая, вздувшаяся волдырями кожа, лоснящаяся от пены, похожа на чиненную пластиковую оболочку куклы для взрослых. Грациэла всматривается в горизонт, как будто уже различает вдали берег Маврикия. «Разумеется, персоналу Голубой Лагуны неизвестно, где я, но им приказано переводить все звонки на мой мобильный. Не имеет никакого значения, где я. На Маврикии или на Реюньоне. Обычного айфона вполне достаточно для того, чтобы переслать любой официальный документ. Жандарм, который мне недавно звонил, похоже, поумнее того, что приходил из консульства, а главное, он более любознательный. Но я ему рассказала такую историю, какую ему хотелось услышать. Зари обожает истории про креолов, которых преследует жестокая судьба, и эти сказки затрагивают их давнюю патерналистскую струнку. Он, должно быть, рванул по следу несчастной Алоэ Нативель. Ты помнишь ее, Марсьяль? Помнишь Алоэ Нативель? Еще одна твоя жертва. Если бы ты не встретился на ее пути, сегодня у нее был бы ласковый муж. Хорошенький домик с цветником и полдюжины детишек». «Алоэ? Еще одна жертва?» Марсьяль не отвечает, он старается отогнать мысль о своей бывшей любовнице. Не отвлекаться, он должен защитить Лиану и Софу. Он смотрится в горизонт, они все еще меньше, чем в километре от берега, очертания вулкана ясно видны. «Что ты с нами сделаешь?» Грациэла тоже смотрит на бесконечный горизонт. «Марсьяль, помнишь, я проводила целые недели в одиночестве, пока ты занимался подводным плаванием? А потом ты рассказывал мне про глубочайшие ямы, иногда больше 100 метров, всего в нескольких десятках метров от берега, и полный рыб. Я слушала твои рассказы, Марсьяль, и запоминала. Я подожду еще немного, пока мы окажемся над океанической впадиной. Я не могу рисковать, если хочу заботиться о малышке Софи. Надо, чтобы ваших тел никогда не нашли. Грицелла с притворно сокрушенным видом смотрит на окровавленный висок Марсьяли и на открытые раны на теле Лианы. Если только спуск не окажется короче, чем предполагалось. Акулы вершат правосудие быстрее людей. Марсьяль старается контролировать каждое движение своего тела, ничем не выдать страха. Незачем доставлять Грицелле такое удовольствие. Он еще немного придвигается к Лиане. Между ее голой кожей и его промокшей одеждой остается всего несколько сантиметров. Они выполняют распоряжение Грицеллы. Они друг другу не прикасаются, но глаза каждого из них растворяются в глазах другого. Цвета радужных оболочек смешиваются, как на палитре художника. Души сливаются воедино. Никакой ласки не соединит людей так, как соединили сейчас они. Пока они живы, Грицелле не разрушить эту связь. Лодка летит по гладкому океану. Остров отдаляется. Все кончено. Они остались одни, и ничего уже не изменить. 16:44. Секунды текут под однообразный рокот лодочного мотора. Лиана медленно, осторожно меняет положение тела. Она опирается ногами, мучительно напрягая мышцы, садится, прислонившись спиной к наполненному воздухом борту, как будто лежать уже больше не может. Грицелла только улыбается с видом снисходительного тюремщика и продолжает смотреть на воду. Марсьялю довольно одного взгляда, чтобы понять. Он опускает глаза и видит руки Лианы, связанные у нее за спиной, слегка приоткрытые, и старается не показать изумления. В кулаке у Лианы зажато базальтовое острие, около 10 сантиметров длиной. Лиана снова взглядом спрашивает согласие у Марсьяля, безмолвно делает предложение. Соединиться навечно. Быть вместе в несчастье. Только в несчастье. Он всматривается в горизонт. Вулкан уже скрылся за полосой тумана и кивает. Лиана морщится, мускулы на ее руках напрягаются, раны снова начинают кровоточить, но теперь это уже не важно. Грицелла немедленно замечает непорядок. Слишком поздно. В следующее мгновение раздается взрыв, перекрывающий шум мотора, и тут же из баллона с бесконечным пронзительным свистом начинает выходить воздух. Грицелла с воплем выключает мотор, хватается за пистолет и с яростью отталкивает Лиану. Разрыв длиной 10 сантиметров, но он быстро растет под напором вырывающегося наружу воздуха. Еще несколько секунд от лодки останется только кусок обмякшего пластика, который тут же пойдет ко дну под тяжестью мотора и двух канистр с бензином. «Идиоты несчастные!» — шипит Грицелла. Выпрямившись во весь рост, она прикидывает расстояние до берега, километр не больше. На ее лицо искажает злобная усмешка. Она старается снова овладеть ситуацией. «Вам явно нравится облегчать мне работу. Ну, в конце концов, не все ли равно? Здесь вы умрете или чуть подальше?» Из дыры все еще выходит горячий воздух, щекочет им кожу. Лодка наклоняется под тяжестью лежащих тел, или она наваливается на Марсьяле. Грицелла сохраняет равновесие и невозмутимость. «Сильно сомневаюсь, что вам, связанным по рукам и ногам, удастся доплыть до берега. Я-то ничем особенно не рискую. Круиз, правда, придется отменить. Я самым банальным образом вернусь на Маврикий самолетом». Она смотрит на бирюзовую воду. «Я поцелую за вас, Софи». И когда вода уже начинает покрывать сдувавшуюся лодку, Грицелла раздирает на себе куртку, под которой оказываются 2 спасательных жилета, один поверх другого. Последняя деталь — ее превращение в толстого малабара. Вскоре на поверхности океана виднеется лишь красная точка. 16:46. Марсель задыхается. Вода уже заливается ему в рот. Он отплевывается. Лодка ушла в глубину и колышется там огромной полупрозрачной медузой, увлекаемой подводными течениями. Лиана льнет к нему голым телом, но помочь друг другу они не могут. Лишенные возможности двигать руками, они идут ко дну, но все еще пытаются сопротивляться, отчаянно дергают связанными ногами, словно жалкими ластами. Их тела соприкасаются, ударяются одно о другое. В последний раз поцеловать Лиану. Вода дошла до подбородка. Марсель касается губами щеки Лианы, зубами прикусывает липкий пластик, которым закреплен кляп, и, резко дернув шею, грубо его отрывает. Лиана кричит во все горло от внезапной животной боли. Вернее, коротко вскрикивает. Они тонут вместе. Их губы соединяются. Океан не может с ними поделать ничего. Они соединяются в поцелуе навечно. Они делят кислород. Они задохнутся в этом поцелуе, так и умрут. Самой прекрасной смертью, о которой только могут мечтать любовники. Они остановили попытки выплыть. Марсель уже видит потусторонний свет. Часовню с коралловыми стенами, где будут покоиться их тела. И когда он сдается, идет ко дну, Лиана внезапно его кусает. Их взгляды встречаются в последний раз. Лиана поднимает глаза, над их головами уже метровые толщи воды. Марсель чувствует, как вода проникает внутрь, заливает мозг, орошает его последними галлюцинациями. Теперь кораллы не только на дне, но и сверху. Невероятные цвета, оранжевый, красный, синий. Он бредит. Лиана снова кусает его, на этот раз в подбородок, до крови. Смотрит умоляюще. Она еще хочет побороться. В последний раз подняться на поверхность воды. Прижавшись друг к другу, они, раскачиваясь и изгибаясь, словно пара русалок, выталкивают себя наверх, и им удается высунуть из воды головы, чтобы сделать последний вдох вместе. Лиана звонко смеется и снова целует его. Он поднимает глаза и не может понять. Вокруг них с неба спускаются ангелы. Бесшумно парят на огромных прямоугольных разноцветных крыльях.